Изменение Земли. Со времен сотворения Земли наша планета не остается неизменной, а постоянно меняется конструктивно и качественно. Сначала материк суши был единым и именовался Пангеей. Затем он раскололся на два огромных континента, которые через какое-то время распались на ряд следующих материков. Современному человеку о них можно судить по картам мореплавателей, которые постоянно уточнялись, выражая общую тенденцию всех временных изменений планеты. Наиболее древняя карта была составлена астрономом Клавдием Птолемеем около 2000 лет назад. Удивительным на этой карте было то, что Индийский океан был изображен как замкнутое море, в котором располагалось множество островов. Но проходили века, менялись карты, и лик суши на них совершенно не соответствовал конфигурации современных земель. Например, как утверждают ученые, 30 миллионов лет назад Антарктида, Австралия, Южная Америка составляли единый материк. Но 5-6 миллионов лет назад произошла катастрофа, в результате которой состоялось быстрое опускание суши между Южной Америкой и Антарктидой. А на карте Финея была изображена Антарктида как самостоятельный материк, уже прикрытый льдом. Откуда он это знал, сидя у себя в кабинете? Карты постоянно уточнялись, но на основе чего? Вымысла человека или каких-то других возможностей древних людей видеть планету и ее очертания со стороны? Ведь мы можем предположить, что некоторые составители карт использовали ясновидение для этих целей. Настолько точны и проработаны были конфигурации, изображенные ими суши. Как могли люди, не пользующиеся летательными аппаратами, видеть очертания материков и постоянно вносить в них какие-то коррективы? Кто следил за тем, чтобы мореплаватели пользовались точными картами? Ведь никакой контакт с высшим миром не мог дать человеческому контактеру точность расположения материков. Следовательно, схемы карт люди получали другим путем. Американские картографы, исследуя карты тех времен, сделали вывод, что подобное изображение можно было получить только с воздуха. Их вывод вполне подтверждает наше утверждение, что инопланетяне были на Земле еще до первой цивилизации, и что они постоянно контролируют Землю и вносят свою лепту в ее преобразование. Именно они снабжали человечество в древние времена, пока оно не было способно обозревать просторы планеты с высоты птичьего полета, видами планеты сверху. На основе их данных строились и корректировались карты Земли. Но нам важна не история, а факт передвижения материков и изменения поверхности планеты. Современному человеку давно известно, что кажущиеся неподвижными материки находятся в постоянном движении, то есть они дрейфуют. Например, южная часть Латинской Америки, как установлено современными учеными, движется сейчас в сторону Тихого океана со скоростью 17 сантиметров в год. И таким образом движение суши продолжается и вряд ли остановится в ближайшее время. Так что же является причиной вечного движения суши в океанических просторах? Вспомним, что, во-первых, Земля является живым организмом, а это говорит о том, что ей должно быть присуще развитие во времени и рост. Развитие всегда сопровождается трансформацией внешней оболочки, а это, соответственно, приводит и к внутренним преобразованиям. Человек тоже с рождения не остается постоянным, а меняется год от года и внешне, и внутренне. Это свойственно любому одухотворенному состоянию. Поэтому изменения лика планеты являются естественными и закономерными процессами. Земля развивается по программе, поэтому все ее изменения просчитаны планетарной системой и спланированы в соответствии с целями и потребностями развития самой планеты. Нет ничего на Земле, что происходило бы вне программы. Катаклизмы и катастрофы являются механизмами преобразования внешности планеты. Человек для Земли является слишком малой единицей, поэтому можно сказать, что каждое ее преобразовательное движение для него является катастрофическим, то есть страшным, смертельным. Таким образом, все изменения на планете вызваны ее развитием. Со временем некоторые материки погружаются в океанические воды. Жизнь на них замирает. Для чего это делается, если все программируется? Такие глобальные подвижки выражают не только внешние изменения поверхности, но и определенный процесс очищения континента от старых энергий. Вода, относясь к энергоемкой материи, поглощает излишки энергий у других объектов и выравнивает энергетические потенциалы разных мест. Если же материк пропитан устаревшими энергиями от разложившейся флоры и фауны, то эта энергия вбирается водой и трансформируется в тот потенциал, который присущ на данный момент в воде океана. Таким способом, через омовение, происходит стирание устаревших энергий и информации и подготовка данных земных пластов к новой функциональной деятельности. Так происходит очищение материков от всего ненужного и устаревшего. Аналогично для этих же целей и человек раз в неделю должен очищать свое тело водой. То есть погружение континента в воду необходимо для его очистки. Погрузились на дно океана Лемурия, Атлантида. Морская вода производит процессы самоочищения. Все это необходимо для развития планеты. В последующие 2000 лет земную поверхность ждет очередная глобальная перестройка. Поэтому со вступлением в свои права эры Водолея на Земле продолжатся активные земные изменения ландшафта. После 2000 года произойдет затопление окраин материков. Многие острова уйдут под воду. Северные районы нашей страны постепенно скроются под водой. Произойдет сдвижка материков. Первоначально незначительно, а позднее более ощутимая. Какая-то часть суши, то есть материков, станет больше, какая-то меньше. Водные бассейны и площади материков меняются на Земле постоянно, поэтому изменяется соотношение между ними, что влияет на энергетический баланс планеты, ее строение, функции. Соотношение суши и воды на Земле меняется в соответствии со стадиями ее развития. В период существования пятой расы суша составила 1/6 часть от поверхности океанов и морей, а водная поверхность составила 5/6. Но в период существования шестой расы это соотношение вновь изменится. Площадь водных бассейнов значительно возрастет, и будет воспринимать на хранение все избытки энергии, производимые новой расой. То есть увеличение водных бассейнов означает рост энергосборников планеты. Изменится также структура суши, камней в сторону большей плотности их энергетики. Энергоемкость твердых веществ тоже повысится. Изменится валентность химических элементов. Все это выражает переход планеты на более высокий уровень развития, требующий работы Земли и всего живого на ней с более мощными энергиями. Сейчас уже в связи с этим переходом ученые обнаружили, что частота вибраций планеты вместо присущих ей ранее 7,8 Гц повысилась до 12 Гц. Замеры сделаны в 2010 году, что указывает как раз на переход планеты в спектр более высоких энергий, новую орбиталь. Причиной перестройки служит в данном случае необходимость создания новых природных условий для шестой расы. На Земле еще долго будут происходить всякие катаклизмы, так как они как раз и являются формой перестройки физической оболочки Земли. Шестой же расе в связи со всей этой реорганизацией придется на начальном этапе развития выдерживать на себе очень много неблагоприятных воздействий среды. В связи с происходящими изменениями в итоге снова останется один материк. Общая площадь суши уменьшится. Таким образом, все изменения на Земле не являются случайными, и за катастрофами и катаклизмами следует планомерное развитие материальных и тонких структур планеты. Но так как человек является слишком малой величиной для этих процессов преобразования, то и воспринимает их как разрушительную силу природы. Однако материальная оболочка Земли изменяется не только, как говорится, перетасовкой материков и океанов, но и другим способом. Планета способна расти, увеличиваться в габаритах. Она не только развивается, но и обязательно растет. Физическая масса планеты увеличивается ежегодно приблизительно на 4000 тонн. А если проанализировать, какую планета была 30 или 40 миллионов лет назад, то следы ее роста можно увидеть не только по изменению массы. Кроме того, Земля пульсирует, что связано с космическими ритмами развития. Пульсация влияет на изменение температуры. При расширении ее наблюдается похолодание, а при сжатии идет потепление. Наша планета растет не только физически, но и своими тонкими энерготелами. Земля не сразу имела 7 тонких оболочек. Она начинала с одной защитной, и по мере ее развития происходил рост числа тонких энерготел, а значит, рост числа параллельных миров планеты. Все эти изменения связаны с космическими процессами, поэтому можно сказать, что они необходимы Земле как форма проявления жизни, заключающая в себе протекание физических и прочих процессов. Изменение – это форма жизни, форма существования.